и открыто становятся на сторону революционеров в их стремлении распространить и поддержать либерализм и просвещение в противовес царизму и империализму в неких отсталых странах. Эти страны твоя и моя. Англия всегда подкупает французов фразой «сообща оберегать интересы либерализма во всем мире и проповедовать его в других странах». Это значит подстрекать к революциям и помогать им повсюду в Европе, особенно в странах, которые, к счастью, пока все еще не находятся в неограниченной власти этих адских парламентов. С твоего любезного согласия я предлагаю послать к твоему двору господина Шена. Он хорошо знает Италию, говорит по-французски, по-итальянски, по-английски, как на своем родном языке. Очень подвижен и прекрасно играет в лаун-теннис на случай, если бы тебе понадобился партнер. Недавно узнали через Вену нечто такое, что должно тебя позабавить. Американский посол, господин Беллами Сторер, рассказал одному из моих друзей, что он встретился в Мариенбаде с английским королем. Король стал говорить, что необходимо оставить Россию на долгое время совершенно беспомощной и искалеченной в финансовом отношении. Как кажется, он боится, что Америка присоединится к другим государствам, которые собираются по выпуске большого международного займа дать России денег, и старался повлиять на Сторера, чтобы тот сделал домой сообщение в этом направлении, отчего Сторер, конечно, уклонился. Ну, прощай, милейший Ники, привет Алисе и поцелуй мальчику от твоего преданнейшего друга и кузена Вилли. Дорогой Вилли, позволь поблагодарить тебя за письмо, переданное мне Витте, а также и за оказанную ему тобой честь. Он подробно доложил мне обо всем, что он от тебя слышал, и о том, что говорил тебе. Я очень доволен тем, что он произвел на тебя хорошее впечатление, и что мысли его о международной политике в большинстве случаев совпадают с твоими. При попытке выяснить, возможно ли побудить французское правительство присоединиться к нашему соглашению, на первых же шагах обнаружилось, что это является трудной задачей, и что потребуется много времени для того, чтобы привести его к этому по его доброй воле. Иначе можно толкнуть Францию в объятия противника, и она может не сохранить предложений в тайне. Твой Никки. Дорогой Ники, обязательства России по отношению к Франции могут иметь значение лишь постольку, поскольку она своим поведением заслуживает их выполнения. Твоя союзница явно оставляла тебя без поддержки в продолжении всей войны, тогда как Германия помогала тебе всячески, насколько это было возможно, без нарушения законов о нейтралитете. Это налагает на Россию нравственные обязательства, также и по отношению к нам. Даю, чтобы ты дал. Между тем, нескромность Дель Кассе обнаружила перед всем миром, что Франция, хотя и состоит с тобою в союзе, вошла, однако, в соглашение с Англией и была готова напасть с помощью Англии на Германию в мирное время, пока я делал все, что мог для тебя и твоей страны, и ее союзницы. Примечание. Дель Кассе, министр иностранных дел Франции. Это эксперимент, которого она не должна повторить, и от повторения которого, смею надеяться, ты оградишь меня. Я вполне с тобой согласен, что потребуется время, усилия и терпение для того, чтобы заставить Францию присоединиться к нам. Вся ваша влиятельная печать, новости, новое время, Русь за последние две недели стала резко германофобской и англофильской. Отчасти эти газеты, конечно, подкуплены большими суммами английских денег. Однако это заставляет мой народ быть настороже и сильно вредит возникающим между нашими государствами отношениям. Все эти обстоятельства показывают, что времена теперь смутные.